Несколько непростых шагов. Если, как мы писали ранее, Бургер Кинг приняла бы решение о фокусировании внимания на обслуживании подростков, директор должен был бы лично обратиться к главам франчайзинговых компаний и позаботиться, чтобы те избавились от горок и качелей. Разработчикам новых блюд он должен был сказать: «Больше никаких детских меню». Специалистам по стимулированию больше никаких контактов с Дисней. Также директор должен был бы лично обратиться к своим рекламистам и рекламным агентствам с обращением. «Макдональдс – место для малышей», а «Бургер Кинг» – для тех, кто скоро станет взрослым. В обозримом будущем на этой идее должны основываться все наши рекламные обращения. И, наконец, директор должен был бы выступить перед людьми с Уолл-стрит, перед советом директоров, перед собранием акционеров и объяснить, почему компания отходит от сегмента детей и их родителей. Задача весьма непростая. Вероятно, поэтому компания так и не воспользовалась стратегией, которую мы предлагали ей много лет назад.